сделает по-своему. Андрей Боголюбский, услыхав это от Михна, побледнел, взострился наорать и скоро был готов. Он послал сбирать все свои войска: ростиславцев, суздальцев, владимирцев, переяславцев, белозерцев, муромцев, новгородцев и рязанцев. Начал 50 000 войска и послал с ним сына своего Юрия да Бориса Жидиславича, воеводою приказав им: «Рюрика и Давида выгоните из отчиных, а Мстиславу не делайте никакого зла, только приведите ко мне». Андрей Боголюбский князь умник был во всех делах и доблестен, но погубил смысл свой невоздержанием, распалился гневом и испустил такие похвальбы: а перед Богом гордость постыдна и мерзка, ведь она от дьявола. Но мы на прежнее возвратимся. Так вот и пошло войско Андреева. Когда шло оно мимо Смоленска, то Роман, князь тамошний, отпустил с ним сына своего и полки по неволе. Не хотелось ему вооружаться на братью, да делать было нечего. Он сам находился тогда в руках Андрея, который приказал и полоцким князьям пойти всем, и туровским, и пинским, и городинским, соединившись еще с Ольговичами и другими разными князьями. Войска Андреевы переправились через Днепр и вошли в Киев. Ростиславичи же не затворились в Киеве, но пошли в свои города. Рюрик затворился в Белгороде, Мстислав в Вышгороде с Давыдовым полком, а сам Давыд поехал в Галич к Ярославу за помощью. Войска Андреевы приблизились к Вышгороду. Всех князей было более 20. Мстислав не испугался. Въехал в неприятельские полки и потоптал их. Было тогда смятение большое, и стоны, и клики, и голоса какие-то дикие. Слышался лом копейный, звук оружейный. От множества пыли не распознать было ни конника, ни пешего. Бились крепко и разошлись. Много было раненых, мало мертвых. Это был один бой на первый день. Бился Мстислав со Всеволодом, с Игорем и с другими младшими людьми. Потом пришли все силы, обступили весь город и приступали к нему всякий день. Мстиславовы полки, выходя из города, бились так же крепко, и много было в них побито и поранено добрых людей. Враги стояли около города 9 недель. В это время пришел Ярослав Луцкий на Ростиславичей же со всею Волынскую землею, ища себе старшинства у Ольговичей. Но Ольговичи не уступили ему Киева. Тогда он сослался с Ростиславичами, урядился с ними о Киеве, отступил от Ольговича и пошел на помощь Рюрику к Белгороду. Князья-союзники Андреевы, видя это, испугались. Они говорили: «Вот как они совокупятся на нас с галичанами и с черными клобуками, то что нам будет делать?» В полках их началось смятение, и, не дождавшись совета, все ударились бежать через Днепр, и множество перетонуло. Мстислав, видя это, похвалил Бога и погнался за ними. Дружина его ударилась на стан неприятельский и набрала множество пленных. Мстислав много утер пота с дружиною своею и немало показал мужества с мужами своими. Так возвратилась вся сила Андрея Боголюбского, князя Суздальского. Совокупил он всю землю, и войску не было числа. Пришли с высокомыслием, отошли в домы свои со смирением. Ростиславича положили на Ярославе старшинство и дали ему Киев.